Глава 4. Дельта. Девочка снова плакала. Эстель едва заставила себя сесть в постели. Выбралась из-под тонкого одеяла, все равно от него никакого толку. Зажгла лампу и склонилась над колыбелью. Два блестящих глаза глядели на нее снизу вверх. После секундной передышки ребенок вновь зашелся криком. Эстель поставила лампу на тумбу, обреченно опустилась на грубый деревянный пол у кроватки и тоже заплакала. Она могла бы долго так сидеть, если бы сквозняк не пронзал колючим холодом до самых костей. Эстель поднялась, сжав зубы, взяла беспокойную девочку на руки и приложила к груди. Маленькая Вероника продолжала кричать, хватаясь ручками за шею матери. Слезы текли по пылающим щекам младенца. Но Эстель не оставалось ничего иного, кроме как пытаться убаюкать ее песнями и уговорами, как она делала вчера, и за день до этого, и за два дня. Она не знала, как облегчить страдания ребенка, а спросить было некого. За грязным окном бушевало море. Призрачная белая пена вздувалась на темных гребешках волн. Снега не было, так далеко на юге он не выпадал. Но и без него становилось ясно — пришла зима. Рыбацкая лачуга под скалой сотрясалась от порывов безжалостного ветра. Он жадно трепал ставни, рвался в дверь, зловеще завывал в трубе. Эстель поёжилась и только теперь заметила, что маленький костерок в печи снова погас. У нее почти не осталось ни дров, ни еды. Когда же придет следующая посылка? Сколько еще им оставаться здесь? Вероника постоянно кричала и привлекала внимание. Из-за нее им пришлось одно за другой сменить несколько деревень, пока Альфа Камила не отыскала для Эстель эту хижину на краю земли. Казалось, никого не интересовал пустынный каменистый берег теплого моря, и солдат Линчева и Ротора не было поблизости. Здесь Эстель с Вероникой временно находились в безопасности. Но одиночество, отсутствие известий о семье и ситуации в стране и изнуряющий плач ребенка измучили Эстель сильнее, чем постоянные перемены места. Она пригладила волосики на голове девочки, крепко прижала ее к себе и тихо запела. «Небо склонилось над головою, я засыпаю рядом с тобою. Звезды сияют для нас. Звезды сияют для нас. Чистое небо, добрые звезды. Ночь опустилась так уже поздно. Не открывай глаз. Не открывай глаз. Песенки эльфов, звук колокольцев. Если услышишь, спи и не бойся. Воздух тебе в друзья. Жар саламандры, если почуешь, спи и не бойся. Искру задуешь, огонь тебе в друзья. И не пугайся во тьме шуршанья, гномы играют так с малышами, земля тебе в друзья. Спи и не бойся, если русалки зовут тебя в прятки играть, и салки вода тебе в друзья. Ласковой ночи, спокойной ночи, спи, моя радость, малютка-дочка, ангел укроет нас. Не открывай глаз. Но все было бесполезно. Младенец продолжал хныкать. Эстель терпеливо допела колыбельную и успела снова развести огонь в печке, когда Вероника вдруг затихла. Лишь тогда Эстель различила среди шепота морских волн резкие окрики и топот. Она торопливо подошла к пыльному оконцу и прильнула лбом к ледяному стеклу. Туманную тьму прорезали яркие лучи фонарей, подсветившие берег и воду. Неясные тени бродили всего в нескольких метрах от хижины. «О, она знала, кто это!» «Бежать!» — подумала Эстель. «Но ей не хотелось бежать. Да и что они могли сделать ей теперь, когда у нее и так уже ничего не осталось? Она не королева, не Эстель Амейн. Флориан Дейл погиб, и это она погубила его. Нет, бежать было поздно и некуда. Ее нигде не ждут. Эстель давно уже не получала новостей от матери и Альфы и почти не сомневалась, что Алилуд, где они скрывались, пал, как прежде пали обе столицы. Тогда к чему эти бессмысленные прятки? Дверь не распахнулась от удара ноги, как снилась иногда Эстель в темных кошмарах. Просто щелкнул бесполезный замок, и солдаты в темном камуфляже тут же наводнили последнее убежище королевы. Один из них вел перед собой молодую женщину. Ее темные косы растрепались, лицо было в ссадинах, одежда разорвана. Грязные ноги кровоточили. Ее заставили идти босиком по острым камням. «Аврора!» — воскликнула Эстель. «Я пыталась», — заговорила магистр, но солдат дернул ее за связанные запястья, заставляя замолчать. Они расступились, пропуская вперед своего командира. Он был в таком же камуфляже, только неизменные перчатки ярким пятном выделялись на темном фоне. А лицо? В общем-то, обычное. Глубоко посаженные насмешливые глаза, тонкий прямой нос, слишком полные для мужчины губы. Не оно внушало Эстель ужас, а то, что скрывалось за ним. Злая душа и сладкие, насквозь лживые речи, которые он источал медленно, словно яд, смакуя каждое слово. Роттер протянул к ней руки в перчатках и замер. Эстель уставилась на красные пальцы и почти перестала дышать. «Дай!» — потребовал он. Эстель парализовала от страха. Она совершенно не понимала, чего он от нее хочет. Один из солдат шагнул к ней, но Роттер жестом остановил его. «Дай мне ребенка. Эстель вздрогнула, метнулась в сторону, но бежать было некуда. Некуда. Тогда она развернулась к Роттеру спиной, бросилась на пол и зажала уши. «Сейчас! Сейчас они выстрелят! Почему они не стреляют?» «Мы не убьем вас», — сказал кто-то. «Вы? Нет?» — вырвалось у Авроры. Эстель услышала, как магистр вскрикнула от последовавшего удара. «Ты наша пленница, Эстель. Ты и твой ребенок», — спокойно подтвердил голос Роттера. «Да, это правда. Мы не собираемся вас убивать. Всего лишь арестуем. Впрочем, молочных рек и кисельных берегов не обещаю. Скоро сама станешь умолять, чтобы это кончилось. А мы? Не знаю. Может быть, тогда мы прекратим твои мучения. А может и нет». «За что вы нас так ненавидите?» — глухо спросила Эстель. Роттер усмехнулся. «Ненависть? Что ты? Тебя я не ненавижу, милая. Я был бы к тебе абсолютно безразличен, если бы ты не стояла у меня на пути. Впрочем, скоро так оно и будет». Тихий стон Авроры напомнил Эстеле вопросе, который она одновременно жаждала и боялась задать. «Да», — произнес Роттер, будто поймав ее в мысль в воздухе. «Твои друзья? Их больше нет. Мы взяли Алилуд, но они не захотели пасть передо мной на колени. Вот как ты сейчас. Так что пришлось их уничтожить. Всех». Эстель, наверное, должна была отреагировать, но не смогла издать ни звука. В душе не осталось ни боли, ни страха, только абсолютная пустота, вакуум. На мгновенье ей померещилось, что она уже не живет, а смотрит на происходящее как бы со стороны. И собственная нелепая, скорчившаяся на полу фигура в серых тряпках поразила Эстель. Нет, это не может быть она. В детстве ей больше всего на свете хотелось поскорее стать королевой, чтобы принимать у себя гостей и путешествовать по городам и деревням. Эстель хотелось дарить подданным Флориан Дейлу улыбки и помогать в решении даже самых мелких неурядиц. А какие платья она рисовала в своем воображении! И мечты сбылись. Она получила все: и платье, и гостей, и путешествия, и неурядицы. Как жаль, что Эстель тогда еще не догадывалась. Не всякую размолвку можно разрешить улыбкой. Куда подевалась та маленькая девочка, верившая в сказку? Сказка обернулась кошмаром. Мечты рухнули и погребли под собой весь мир. Ее страны больше нет. Ее семьи больше нет. И она должна с этим жить. И растить ребенка, который ей чужой. «А помнишь, как все было раньше?» — усмехнулся Роттер. «Да», — почти беззвучно прошептала Эстель. «Больше так не будет никогда».